Несмотря на то, что первым делом надо было связаться с Мазгрейвом, кардинал все откладывал этот звонок. Сначала он позвонил в Торонто, в Центр судмедэкспертизы, и поговорил с Владко Сетевичем из химического отдела. Владко обладал двумя важными особенностями. Во-первых, он был совершеннейший трудоголик, всегда первым приходил на работу и последним уходил, и никогда не успокаивался, пока стол не очищался от заказов. Во-вторых, он славился непредсказуемостью настроения. Владко жил в Канаде с 60-х и отличался весьма уравновешенным нравом до тех пор, пока в 90-е годы не распалась Югославия. С тех пор он стал подвержен приступам гнева. Иногда он бывал очень милым и веселым, иногда сущей скотиной, и никогда нельзя было предсказать заранее, с какой из его ипостасей будешь иметь дело. Кардинал задал ему вопрос насчет образца краски, который они послали на анализ, и тут же угодил прямо в эпицентр бури. «Образец краски?» «Никакого образца краски не получал, во всяком случае из Алгонкин-Бэй». «Надеюсь, все же получал, иначе у тебя могут быть серьезные неприятности». «Неужели вы, ребята, никогда не...» Из Торонто донесся громкий славянский смех. «Не надо так волноваться, детектив, шучу. Вот он у меня, ваш бесценный образец». «Сногсшибательно, Владко. При таком чувстве юмора тебе самое место в канадских королевских воздушно-потешных силах. Вы, северные парни, всегда такие раздражительные. Займись йогой, что ли. Научишься концентрироваться, успокаиваться. Почувствуешь единение с Вселенной». «Моя жена то же самое говорит. Что ты можешь нам сообщить?» «Нам, в общем-то, повезло. Судя по всему, эта краска цвета грецкий орех. На Форде стали ею красить эксплореры только в прошлом году. К тому же это новая партия. Так что ищите Форд Эксплорер этого года выпуска, притом с царапиной». «Ты исцеляешь мне сердце, Владко, продолжай». «Но в каком-то смысле вам не повезло. В одной только Канаде Форд продал за это время примерно 35 тысяч эксплореров. И самый популярный цвет, конечно, разумеется, грецкий орех». Когда уже нельзя было дальше откладывать, кардинал позвонил в садберийский отряд. Дежурный, взявший трубку, ответил, что Мазгрейва сейчас в городе нет. Кардинал с облегчением разъединился, но трубка тут же зазвонила у него в руке. «Мазгрейв. Нам с вами надо потолковать, без предисловий», — заявил сержант, — «о человеке по имени Говард Мэтлок». Выяснилось, что Мазгрейв уже в Алгонкин-Бэй, в здании федеральной полиции, всего в нескольких кварталах отсюда на Макферсон-стрит. Одно время у конной полиции был там свой филиал, но лошадники, как и все прочие, переживали сейчас эпоху сокращения финансирования, поэтому теперь их ближайший штаб располагался в городе Садбери, до которого было километров 130. Кардинал подъехал к зданию федеральной полиции и припарковался под табличкой «Только для почтового транспорта». Мазгрейва он обнаружил в кабинете, где не было никакой мебели, кроме металлического стола с телефоном и трех пластиковых кресел, выкрашенных в основные цвета спектра. Сержант был человеком уверенным в себе, и уверенность эта зиждилась на том, что в любом помещении он всегда был самым крупным и решительным самцом из всех присутствующих. Тело его имело клиновидную форму и было словно бы высечено из скалы. «Киньте в него камнем», — подумалось кардиналу, — «и вы услышите чокающий звук». «Сядьте», — Мазгрейв указал на кресло. «Хочу, чтобы вы знали, насчет прошлого года у меня к вам претензий нет». «Очень мило с вашей стороны, с учетом того, что из-за вас меня чуть не вышибли со службы». «Взгляните на дело объективно. Я лишь следовал установленной процедуре». «Могу вам поведать кое-что насчет процедуры». Кардинал успел отрепетировать эту речь, пока ехал. «Убийство иностранного гражданина на канадской земле, может быть, и подпадает под юрисдикцию королевской конной полиции, но это не дает вам карт-бланш на то, чтобы пренебрегать ролью местной полиции в расследовании. Если вы хотите побывать на месте преступления, находящемся на подведомственной мне территории, позвоните мне. Если вы хотите узнать подробности по делу, обратитесь ко мне и не засылайте на мою территорию своих людей без предупреждения, иначе в следующий раз я их засажу в тюрьму». Мазгрейв ответил ему холодным взглядом голубых глаз: «Не имею ни малейшего представления, на что вы намекаете». «Думаю, имеете. Послушайте, кардинал, у вас тут труп американского гражданина. Американского! Как вы сами сказали, это переводит дело в компетенцию конной полиции. Сколько вы еще собирались ждать, прежде чем сообщить мне об этом происшествии?» Ну, будь моя воля, я бы вам никогда не сообщил. Вы не очень-то приятная личность. Но я следовал законам и позвонил вам сегодня утром, как раз перед тем, как вы сами мне позвонили. Ага, тогда почему я сначала узнал об этом деле от Оттавского управления? Масгрейв швырнул ему копию факса, там был целый список, и один из кратких пунктов гласил просто: «Американец Говард Мэтлок найден мертвым в Алгонкинг-Бэй». Кардинал смотрел на листок и думал, как же лошадники ухитрились так быстро об этом пронюхать. Если парень, который отобрал у него пистолет, работал не на Масгрейва, тогда кто же он такой? В дверь постучали, Масгрейв кивнул. «Пришел кое-кто, с кем вам будет интересно познакомиться». Кардинал поднял глаза от факса. «Детектив Джон Кардинал. Келвин Сквайр. Детектив-кардинал работает в полиции Алгонкинг-Бэй. Мистер Сквайр — сотрудник канадского разведуправления». В дверях стоял блондин в спортивном пиджаке и галстуке, напоминающий подростка, вырядившегося в отцовскую одежду. «Ничего в его внешности не показывало, что он может отобрать у вас пистолет в темной охотничьей хижине. Рад познакомиться». Сквайр протянул ему руку, бледную, как телячья отбивная. «Взаимно», — выдавил кардинал, чувствуя, как краснота ползет из-под воротничка вверх по шее. «Вы отлично поработали по убийце Виндиго», — похвалил Сквайр. «Читал сегодня утром ваше досье». «Вы из КСБР?» «Из канадской службы безопасности и разведки», — уточнил Масгрейв. «Я знаю, как это расшифровывается. Спасибо». «Да, оттуда. Я там уже 5 лет». «Получается, они взяли вас на службу, когда вам было 9». Кардинал опустился в небесно-голубое кресло, скрипнувшее, как новый ботинок. Он повернулся к Масгрейву. «И что разведка делает здесь?» «Пусть он сам расскажет». Сквайр вынул из портфеля серебристый ноутбук, водрузил его на стол и развернул экран так, чтобы видно было всем присутствующим. Он нажал кнопку, и аппарат с мелодичным звоном ожил. Затем он вынул из кармана небольшой пульт размером с тюбик губной помады и навел на экран. Появилась схема организационной структуры североамериканского командования ПВО.